Господи, источник дивный света, ты моя ведущая звезда, благодарен я тебе за это, каждое мгновение всегда. Чтоб я делал без тебя на свете, изнемог бы от житейских ран, сатана меня завлек бы в сети, в свою сферу, в крепкий свой капкан. Но ты мне руки, радость ты моей душе даешь, я избавлен от жестокой муки, твоя правда побеждает ложь. Я прошел земных путей немало, следам спасительным твоим, жизнь моя с тобой иною стала, да и сам я стал теперь иным. Господи, источник дивный света, ты моя ведущая звезда, благодарен я тебе за это, каждое мгновение всегда.